почему не мил так этот белый свет? Не мил так этот белый свет. Ответь мне, почему? Где, скажи, найти на этот мне вопрос ответ? На этот мне вопрос ответ. Ответь мне, почему? О Боже, почему? Время замедляет ход, и молкнут звуки музыки, и блекнет красок цвет. По жизни одному идти мне нелегко, когда тебя со мною нет. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании, и я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. Ответь мне, почему опустел мой старый дом? Опустел мой старый дом. Ответь мне, почему твоих знакомых слов уже давно не слышно в нем? Ответь мне, почему? Кто скажет, почему я потерял покой и сон, и с мыслью о тебе мне вновь и вновь встречать рассвет? Как трудно одному, так больно одному, когда тебя со мною нет. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании, и я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании, и я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании, и я плыву по морю пустоты. Лишь ты одна в моем сознании. Куда исчезли все мои мечты? Ты в каждом слове и в каждом дыхании, и я плыву по морю.